Нью-Йорк, Манхэттен, 10:15 утра, суббота, 28 июля 1945 года. Анна стояла в редакционном кабинете у окна и курила. Туман в тот день стоял такой плотный, что не видно было даже улицу внизу. Стэнли ругался с кем-то по телефону. На Бруклинском мосту из-за тумана столкнулось более 30 автомобилей, и никто не знал числа пострадавших. «Раненые меня не интересуют», — кричал в трубку Стэнли. «Только погибшие, особенно дети. Выясни, сколько их, и перезвони, я жду». Минуту спустя в офис вбежала запыхавшаяся Лайза. «Стэнли, поезжай сейчас же в Эмпайр. Звонил Артур. Там происходит что-то невероятное», — кричала она в ужасе. Empire State Building оцепили полицейские. Верхние этажи здания были окутаны клубами густого черного дыма. Лифты не работали. Анна и Стэнли побежали наверх по лестнице. Стэнли кашлял и ругался. «Черт побери, здесь 73 лифта, и ни один не работает. Сколько ты выкуриваешь в день, Анна?» 20 штук, не больше. Тогда беги вперед, я догоню. Какой этаж мы проскочили?» 29-й. Только этот самолет залетел на 80-й. Беги!» В холле на 65-м этаже молодая радиожурналистка из CBS записывала разговор с охранником, который читал заявление по бумажке. Анна достала блокнот. Около 9:40 по местному времени самолет, летевший со скоростью 332 км в час, врезался в 80-й этаж здания Empire State Building. По словам свидетелей, во время столкновения все здание содрогнулось. Бомбардировщик Б-25 проломил стену на высоте 80-го этажа, и один из его двигателей упал на соседнее здание. От удара в стене возникло отверстие размером 5 на 6 ярдов. После взрыва топливных баков самолета возник пожар, который удалось потушить через 40 минут. По последним данным, в результате происшествия погибли 14 человек. Тяжело ранены 24. Как сообщается, катастрофа не вызвала серьезных повреждений конструкции здания. Материальный ущерб пока трудно оценить. Штаб военно-воздушных сил в Пентагоне в специальном коммюнике выразил сожаление по поводу этого инцидента. Самолет пилотировал опытный летчик, подполковник вооруженных сил США Уильям Ф. Смит-младший. Бомбардировщик Б-25, не несущий боезаряда, вылетел из Бедфорда, штат Массачусетс, в Ньюарк, штат Нью-Джерси. Из Ньюарка самолет должен был отправиться на базу в Северной Дакоте. На борту, кроме экипажа, находились два пассажира. Из-за густого тумана, который окутал окрестности Нью-Йорка, самолет направили в аэропорт Ла-Гвардия в Нью-Йорке. Подполковник Смит, однако, имел также разрешение на экстренную посадку в Ньюарке. По пути в аэропорт Ньюарка и произошло трагическое столкновение. Командование военно-воздушных сил США выразило сочувствие родным и близким погибших в катастрофе. Кашляя как чахоточный, с красными пятнами на лице, Стэнли появился в дверях холла на 65-м этаже как раз в тот момент, когда охранник отбивался от вопросов журналистов. Анна подбежала к нему. «Стэнли, это больше, чем просто происшествие, но у нас нет ни одного снимка. Лестницу наверх закрыли. Фото охранника напечатают все. Придумай что-нибудь, Стэнли. Придумай, пожалуйста, как бы я хотела увидеть эту дыру». Стэнли огляделся. Перед дверью на лестницу была протянута широкая желтая лента с надписью «Стоп». Возле нее стоял молодой полицейский. «У нас нет никаких шансов, ничего не поделаешь. Ты холл сняла? Записи сделала?» — спросил Стэнли, понизив голос. Анна, не отвечая, побежала в туалет, встала перед зеркалом, сняла жакет, расстегнула блузку, сняла лифчик, спрятала его в сумочку, повесила аппарат на плечо и поправила прическу. Потом вернулась в успевший опустеть холл. Стэнли стоял у окна и курил. Увидев ее, хотел подойти, но она знаком остановила его и направилась к полицейскому, который преградил ей путь. «Я была здесь 2 недели назад, в субботу. Это вас я встретила тогда на террасе, не так ли?» — спросила она кокетливо. 2 недели назад? Это невозможно, у меня был выходной», — ответил он официальным тоном. Анна изо всех сил старалась не засмеяться. «У него был выходной, вот тебе раз, именно тогда. Какая неудача! Номер не прошел. К тому же он ниже ее ростом. полная фиаско. А когда у вас будет следующий выходной, может, встретимся сегодня вечером?» — спросила она шепотом, подходя почти вплотную. «Сегодня не будет. Сегодня вечером у нас инструктаж по уходу за оружием. У меня выходной во вторник, а потом в пятницу. И, конечно, в воскресенье, но только после мессы». «В воскресенье, после мессы». Анна сделала последнюю попытку. «Какой ужасный случай с этим самолетом! Я бы хотела помолиться. Вы не пройдете со мной наверх? Не покажете мне это место?» Полицейский внимательно осмотрел холл. Стэнли стоял довольно далеко, повернувшись к ним спиной. Полицейский приподнял желтую ленту. Анна не помнила, когда последний раз бежала по лестнице с такой скоростью. Полицейский, стоя в углу, молился, а Анна снимала. Огромный пролом в стене, недопитый кофе на остатках письменного стола, забрызганные кровью листы бумаги, обгоревшее женское лицо в оплавленной рамке. Вдруг она услышала голос Стэнли. «Выстави другую диафрагму, потемнее, и сними еще раз». Полицейский вскочил. «Что вы здесь делаете? Немедленно уходите отсюда!» В редакцию они вернулись около 2 часов дня. Тут же побежали в лабораторию. Макс принял проявленные снимки в 4. Они выбрали те, что получились темнее. В воскресенье утром в специальном номере на первой полосе газеты «Нью-Йорк Таймс» появилось поллица женщины в оплавленной рамке. В понедельник это фото перепечатали все крупные газеты страны. Под ним стояла подпись «Копирайт Анна Марта Блейбтрой, Нью-Йорк Таймс. Все права защищены». Журналистов пустили на этажи, пострадавшие от столкновения с самолетом, только в среду. Как образно выразился Артур, это напоминало ситуацию, когда на завтрак подают яичницу из протухших яиц. Но в четверг история столкновения бомбардировщика с Empire State Building вновь вернулась на первые полосы газет из-за «чуда в Empire», как назвали случай с Бетти Лу Оливер, скромной лифтершей, которая во время катастрофы была на своем рабочем месте. Когда стену здания протаранил Б-25, Бетти находилась как раз на 81-м этаже. Ей обработали ожоги, а потом посадили в другой, якобы исправный лифт и отправили вниз. Но лифт не был исправен. Кабель перебило во время столкновения. Бетти Лу Оливер упала в кабине лифта с высоты 1000 футов, то есть около 300 метров, и осталась жива. Разорванные кабели сложились на дне шахты лифта и словно подушка амортизировали удар. Именно после происшествия с Бетти Лу Оливер было принято решение немедленно выключить все лифты. Стэнли уверял, что это их общий с Анной ангел-хранитель велел Бетти войти в лифт раньше, чем они добрались до Empire. К описанию чудесного спасения Бетти Лу Оливер, которым целый день жила Америка, большинство газет присовокупило фото из воскресного номера «Таймс».